Мы зарядили образцы уцелевших НЛО Альянса под кодовым именем «Василиск» в наш нанокомпьютер, который мы развернули на месте. Предварительные результаты исследования материала показывают, что эти корабли созданы в Солнечной системе. На их постройку ушли материалы, характерные для наших окрестностей, если можно так выразиться. Татсу идиотом не был и быстро сообразил, что это значит. Если Альянс научился призывать откуда-то свои самые разрушительные корабли, значит, недалеко от Земли в пределах системы существует завод, который и производит эти самые корабли. Вы в этом точно уверены, доктор? Абсолютно, повелитель. Вероятность ошибки составляет тысячные доли процента. Я связался с доктором Маморугата, и мы вместе сделали предварительные расчеты. С вероятностью в 60% корабли производятся на Марсе, остальное в равной пропорции занимают Венера и пояс Фаэтона. Это тот ученый, который занят нашей космической программой. Да, повелитель. Я как раз говорил с ним, когда наконец появилась возможность связаться с вами. Если позволите. Татсу тут же опередил ученого и потребовал подключить доктора Гата на вторую линию. Экран разделился на две зоны, и во втором окне связи появился еще один типичный имперский ученый, только на сей раз в какой-то лаборатории, одной из многих, где ковался технологический кулак империи восходящего солнца. «Приветствую вас, повелитель». Маморугата имел типичную японскую внешность, но при этом его волосы были всех цветов радуги. Татсу именно из-за этого ходил лысым, ибо случайная мутация затронула даже его, включив ту четверть населения империи, чьи волосы приобрели совершенно невероятный цвет, а все проклятые моллюски, внезапно появившиеся у берегов Японии, перейдя от существования в Батиале и Аббисале к прибрежному образу жизни, и главное, заразы, вкусными оказались. Доктор Гата, как продвигается наша космическая программа? Мы смогли усовершенствовать псионическую нанопушку для дальней бомбардировки, устанавливаемую на наши плавучие крепости класса «Черный форт». Теперь она способна не только забрасывать бомбы в глубину оборонительных позиций противника с высоты стратосферы, но и доставлять в авральном режиме объекты на орбиту. Новость, на взгляд императора, была просто замечательной. Они смогли преодолеть барьер гравитации и выйти на околоземную орбиту. СССР по праву был монополистом в этой области, но Альянс стремительно наступал ему на пятки с помощью хроносферы. Теперь же и империя восходящего солнца займет свое место. Это невероятное достижение, доктор Гата. Но мы должны добиться большего. Мы должны проверить предположение доктора Тада. Немедленно приступайте к разработке нашего космического корабля. Поставив перед учеными задачу, император вернулся к наблюдению за переговорами, что вот-вот начнутся на острове Мадейра. Вмешаться он всегда успеет. Пока же необходимо просто узнать, стоило ли тащиться в такую даль, на другую сторону Земли. Не понимаю, что вынудило СССР пойти на эти переговоры, но обязательно узнаю. В то, что причиной всему служит Волгоград, император не сомневался, а вот почему именно уничтожение этого города стало причиной переговоров, стоило понять. И снова из этого конфликта торчали уши этой малопонятной корпорации «Фьючертех». Сперва они оказались замешаны в создании сигма-гармонизатора, а теперь приложили руку к уничтожению советского научно-промышленного города. И после этого русская разведка начинает рыскать по всему миру, ища временные аномалии и прочие следы альтернативного развития событий. Вывод из этого напрашивался очевидный. Следует немедленно заняться поиском информации и ускорить выполнение собственных проектов. Империя восходящего солнца не позволит каким-то гайдзинам так просто спихнуть себя с дороги, ведущей к мировому господству. Сверкающий серебром купол здания для проведения переговоров сверкал на солнце и говорил о том, что в этом вулканическом месте следует на время оставить свои разногласия, дабы прийти к общим выводам. Проникнуть сюда имперскому дрону было непросто, но все же одна из специализированных стрекоз смогла пробраться внутрь из потолка, наблюдать, как к круглому столу проходит делегация сторон. «Добрый день, генсек Зверев». «Добрый, фельдмаршал Бингем». Лидеры противоборствующих фракций пожали друг другу руки и разошлись по своим местам. «Не буду говорить долгие речи о том, что вынудило нас пойти на эту встречу, лучше вы сами вникните в курс дела». По мановению руки генсека представителям Альянса передали папки с материалами дела по фьючертех. Визоры стрекозы давали хорошее увеличение, потому пока офицеры Альянса знакомились с сутью дела, С ними вместе читали документы император и члены Сёгуната, что прибыли вместе с ним. «Пожалуй, я теперь понимаю ваше выражение про то, что без бутылки водки тут не разберешься». Генерал Шепард первым ознакомился с материалами дела, содержащимися в его папке, и имел вид весьма обеспокоенный. Оно и понятно, ведь если сведения соответствуют истине, а они точно соответствуют, ибо иначе этих переговоров не было бы, то мир ждет еще одно потрясение. Альянс пригрел у себя на груди не змею и не дракона, а настоящую гидру из прошлого. Особенно лучшего генерала Альянса впечатлили выдержки из той книги немцев. Если хоть половина этого полета мысли руководит сбежавшими лидерами фьючер тех, то встает во весь рост вопрос о том, чем же на самом деле занималась корпорация помимо военных разработок. Да, признаться честно, вы меня удивили, генсек Зверев. Я ожидал чего угодно, но только не такого. Роберт Бингам действительно ожидал информации в духе очередной басни о террористах, но тут вставал перед глазами томик со сказками братьев Гримм, в оригинале и без цензуры. Хроноэротический триллер во всем его парадоксальном великолепии. Прошлое, которое уже менялось не один раз, и тем более неприятно узнавать, что не СССР оказался истинным виновником этой череды изменений, а теоретик, который создал саму научную базу под создание хроносферы, позволив управлять пространством и, как выяснилось, временем. И теперь единственный рабочий образец машины времени находится в руках Советов. В том, что Зверев не будет использовать это устройство еще раз, фельдмаршал был уверен. После стольких изменений ткань времени, похоже, решила восстановиться, вернуться хотя бы в искаженном виде к изначальному ходу событий. Как бы ни было тяжело в это поверить, но более нарушать ткань временного континиума было невыгодно никому. Как знать, насколько будет сильно искажено прошлое и во что превратится будущее. Меня самого не радует мысль о том, что хроносфера действительно может перемещать объекты не только в пределах нашей Вселенной, но и черт пойми куда, даже возможно к тем самым чертям. Боюсь, мы можем оказаться без какой-либо защиты перед существами невиданной мощи. А что же те жабы ничего вам не рассказали? Шипар не привык долго ждать и сразу решил расставить все точки над «и» для прояснения картины. Как раз они рассказали нам очень многое, хотя и далеко не полно, о том, что происходит в их мире. Наши псионики даже камень могут разговорить, а уж залезть в лягушачьи мозги. Так что поздравляю всех, мифологических существ мы можем встретить в других мирах легко и непринужденно. И началось обсуждение, потонувшее в разборе материалов, пока японский дрон все же не решил спуститься на стол и не явил присутствующим голограмму со священным образом императора Татцу. Позволите к вам присоединиться. Полагаю, мы все столкнулись с ситуацией, в которой не можем сами разобраться. Во всяком случае, в одиночку. И кстати, в мифологии японцев встречаются такие жабы, о которых вы, генсек Зверев, упомянули. Татцу продолжил свои рассуждения на тему того, что если в мифологии народов Земли сохранились упоминания об обитателях других миров, значит, раньше существовали врата, которые связывали нашу планету с другими мирами. Однако в этот момент сработала срочная связь, и лидеры трех держав увидели советского офицера, докладывающего о приближении к побережью ЮАР неопознанного флота с явно недружественными намерениями. И это точно не империя восходящего солнца. Когда была передана телеметрия, то Дуглас Хилл весьма емко выразил свое мнение по поводу того, что странная армия явно испытывает комплексы, так как танки у них точно большие. Хотя назвать танками тех монстров, что начали штурм южноафриканского берега, язык позволял с трудом. Тут пахло комплексами не только в адрес советских мамонтанков, но и эсминцев Альянса. Судя по отвлеченному взгляду императора Татцу, тому сейчас тоже докладывали о нападении неизвестной силы. Вид у нового японского императора был такой, как будто ему дали выпить чистый спирт, и глаза японца грозили порваться. А напоследок сюда пробилась связь Альянса, также доложившая об атаке неизвестным противникам Австралии и Южной Америки. Тут же посыпалась хроника с места боев. Похоже, те, кто стоял за созданием фьючер тех, решили нанести удар, не дожидаясь, пока лидеры трех держав доберутся до их секретов. И первым делом все увидели стилизованный символ нового врага. Странный черный крест на белом круге, обрамленный зеленым фоном. Второй картинкой, отразившейся в мозгах всех собравшихся, оказались огромные танки-амфибии, которые подавляли своими размерами и угловатостью форм. Было такое чувство, что их тесал пьяный в дым плотник топором соответствующего размера. Но куда более неприятным был видок солдат противника, закованных в серую, черную или песчаную форму с шинелями. Своими противогазами вместо лиц они походили на карикатуру упоминаемых ранее демонов. Тем более, что шли они в бой при поддержке отвратительных гибридов человека и машины, натуральных киборгов, похожих на жуткое подобие паука. На себе эти уродцы тянули ракеты, гранаты и прочее взрывоопасное для пехоты вооружение. Однако не киборги привлекали внимание, а натуральные великаны на фоне обычных солдат противника, закованные с головы до пят в броню и несущие с помощью экзоскелета тяжелые рельсовые пулеметы. Этим вооружением они даже легкую бронетехнику прошивали так, словно она была склеена из картона. Это просто безумие какое-то. Удивительно то, что они не предъявляют никаких претензий и сходу кинулись в бой. И что делать? Вопрос кого-то из полководцев вызвал двойной ответ от генсека и от генерала Шипарда. Сражаться. И надеяться, что фьючер тех еще чего не выдумал. А вот это, похоже, вряд ли получится. И снова в два голоса заговорили Дарья и Ева, в четыре руки орудуя за пультами связи, которыми был снабжен этот купольный штаб. На общий экран вышли изображения Антарктиды, где, судя по всему, что-то происходило. Отмечаю многочисленные трещины в ледяном панцире Антарктиды. Фиксирую применение хроносферы невиданной мощности. Происходит что-то непонятное. У меня тут странные показатели. Черт побери, да они формируют прокол пространства над Южным полюсом, прямо на орбиту. Вот тут уже советские и альянсовские чины взвелись единогласным порывом. Что они делают? Тихо, леди и джентльмены. Я понимаю, что мы никогда подобного не осуществляли, чтобы не терять атмосферу. Но кто сказал, что нельзя откачать воздух с места старта? Роберт Бингем, как всегда, нашел дипломатичные слова, чтобы и своих не задеть, и советскую сторону не обидеть упоминанием господ. Все же недаром он был фельдмаршалом. Тем временем прибыло еще донесение, новая угроза добралась до Ближнего Востока и Индии. Товарищ Крюков, немедленно берите с собой товарищей Москвина и Белову, отправляйтесь в Индию. Если они дойдут до Гималаев, то получит доступ к нашему подбрюшью. СССР не может так рисковать. Надеюсь, товарищ генсек, что с Африкой вы сможете уладить и без меня. Чего не утратил Крюков, так это своей язвительности. Однако более хохмить он не стал и удалился. Впрочем, сказать откровенно, всем сейчас было немного не до того. Очередной резкий поворот в истории планеты наступил, и теперь следовало устранять последствия, раз уж вовремя купировать проблему не смогли. Импровизированный штаб начал заполняться народом. Сперва сюда явились советские военные, а потом прибыли дополнительные силы со стороны Альянса с оборудованием, чтобы была возможность не занимать советские системы связи. К самому острову обе стороны стали немедленно стягивать войска. Японцы также поспешили прислать своего представителя в лице полководца Синдзо Нагамы, свиты охраны и орды порученцев. Новая угроза не различала, кто перед ней, атакуя всех с одинаковой безжалостностью. И противостоять ей оказалось неожиданно трудно. Антарктида, новая Швабия, явилась еще одна сила, которая десятилетиями внимательно следила за событиями в мире, ожидая, пока ведущие мировые державы растеряют свою мощь в тройственном противостоянии. И ее терпение наконец-то было вознаграждено. Итак, барон Менгеле, мы дождались этого великого мгновения. Долгие годы мы готовились и маскировали свою деятельность под научные изыскания корпорации «Фьючертех». Пришло время нам показать, как ошибались эти англосаксонские варвары, красные унтерменши и азиатские обезьяны. В тронном зале царил полумрак, который так обожал фюрер. Его могучая фигура, сидящая на троне, скрывалась в окружающей дымке, покуда на стенах зала приглушенно горели мониторы, показывая весьма успешное развитие операции. Упомянутый барон Клаус Менгеле представлял из себя типичного арийца касты ученых. Невысокого роста, головастый, полноватенький, он обладал густой пшеничной шевелюрой и маленькими очками. Несмотря на свое происхождение, Клаус имел отличные показатели на занятиях по тактике, да и заниматься изысканиями на стыке войны с миром ему было весьма в радость. Одетый в белоснежный костюм, слабо отличающийся по цвету от его бледной кожи, этот маньяк от науки ждал дальнейших распоряжений своего фюрера. Дослужившись до звания рейхсфюрера, которое заслужить было очень непросто, Сей мелкий человек был предан делу совершенства до фанатизма и готов любого сомневающегося утопить в биореакторе. Хотя куда как чаще дефектных и несовершенных направляли в его лаборатории, где они пропадали без следа, служа расходным материалом для опытов. Фельдмаршал Бингем Стар. Ударим по нему так, что он не оправится. Бить будем типично английскими методами. Мы отомстим этим островитянам, готовым продать даже своих родственников в рабство, если это сулит им выгоду. Барон, у вас все готовы для акции возмездия? Да, мой фюрер. Наши новые биоразработки уже доставлены на место и готовы приступить к резне в любой момент. Кроме того, нам удалось тайно перебросить туда наш МСЦ, готовый приступить к развертыванию базы немедленно. Фюрер довольно усмехнулся, представив, сколько ужаса наведут на англичан новые игрушки барона, который добился с помощью своих опытов на дефектных созданиях боевых мутантов, готовых беззаветно служить их общему делу. Тогда приказываю стереть с лица земли Лондон. Убьем этим сразу двух зайцев. Австралия. Западное побережье. Молодой штандартенфюрер Зигфрид Хасс, уже не раз доказавший свою верность делу совершенства, рассматривал с помощью оптики своего командирского шлема берега Австралии. Вопреки ясной погоде молодой офицер был хмур и мрачен. Как показывают прогнозы, драка за самый маленький материк будет весьма серьезной. Альянс едва ли станет упускать возможность иметь в восточном полушарии столь удобную базу для своего флота. И пока они не закрепятся здесь, сбросить англосаксов будет весьма сложно. Ускорьте десантирование. Мы должны развернуть базу до того, как сюда явятся силы мобильной дивизии, развернутой в Перте. Связист, сидящий рядом, бодро отрапортовал ему в ответ. Передаю сообщение всем соединениям, герр штандартенфюрер. Для перевозки своих панциров Третий Рейх решил использовать самые мощные подлодки класса «Левиафан». У них предусмотрены специальные площадки для крепления танков. Конечно, с такими довесками особо на глубину не нырнешь, но именно ради возможности перебрасывать войска на своем корпусе «Левиафаны» обладали таким широким сплюснутым корпусом. К тому же эти подлодки представляли собой торпедно-ракетную машину смерти и легко могли прийти на помощь войскам на побережье. Ну что же, посмотрим, что приготовили для меня англосаксы. В последних столкновениях я неплохо так проредил их силы, так что не думаю, что нас ждет активное сопротивление. Мы должны раздавить войска этих дефектных и несовершенных, после чего приведем их всех к гармонии. Будете чай, герр Хасс. Верный фельдфебель Карл Дорф с термосом возник у него за спиной как тень. Как личный помощник, он имел право на собственное имя, а не только порядковый номер. Зигфрид отстегнул с пояса кружку и протянул ее Карлу. «Благодарю. Честно сказать, я не ожидаю, что возникнет необходимость мне вмешиваться в операцию по ходу ее исполнения. Вы так низко оцениваете опасность. Едва ли ты понимаешь, Карл, что все боеспособные офицеры сейчас находятся рядом с фельдмаршалом Бингемом и просто не успеют вовремя прибыть к нам». Карл подобострастно закивал как болванчик, понимая, что не ему с его уровнем спорить с молодым офицером, который уже успел стать примером для подражания. Тем временем силы вторжения на материк приблизились к западному побережью и высадились точно на место будущей базы. Ресурсы здешних мест были скудные, но для Третьего Рейха это не имело значения. Главное, что у них здесь будет выход к морю. МСЦ «Холт» тяжело перевалился из водной модификации в наземную и проехал выше по берегу, где имелась аккуратная ровная площадка, чтобы развернуться в полноценный центр будущей базы. Почти сразу же вокруг МСЦ стал разворачиваться новый лагерь. Словно по волшебству вспыхнули руны на земле, обозначая ее принадлежность Третьему Рейху. Едва закончили возводиться первые постройки, как МСЦ выстрелил в сторону ближайшей бухты с помощью специальной установки. Рунный блок возник и там, окружая собой встающую посреди воды светящуюся энергетическую конструкцию. Развертывание базы и создание войск у Третьего Рейха происходило совсем не так, что у остальных держав. У них не было ограничений на расположение своих объектов инфраструктуры, как это было у трех держав. Рунные блоки формировали на воде достаточно места вокруг фортов и фабрик, чтобы техника и пехота могли собираться там и ждать в своей очереди до отбытия на берег. Или же рунными блоками можно было создать дорожку до самого берега, которая легко разрушалась, если рядом появлялись враги. Идеальная высадка. Выслать дозоры по периметру. Усильте их отрядами дирижаблей. Не давайте противнику следить за нами. Будет сделано, Герхас. Зигфрид сошел на берег из своего панциря хомяк, подъехавшего к МСЦ с задней стороны. Оказавшись на суше, штандартенфюрер проследовал в штаб и начал следить оттуда за тем, как идет процесс создания базы. Не пройдет и недели, как здесь возвысится несокрушимая крепость. На причал с командного корабля, который перевозил огромную массу народа, уже сходит ровными рядами киборги, пауки. Киборг, паук по сути, представляет собой отходы серийного производства клонов-гренадеров, получаемые в результате несовершенства генетического материала. Кому-то из высших руководителей пришла в голову мысль, что даже такие отходы могут быть полезны, и из них создают киборгов, пауков. Удаляя им недоразвитые ноги, паукам ставит полноценный шаговый модуль, систему жизнеобеспечения и тяжелое вооружение. Обычно это гранатометы, залповые ракетницы или минометы. Пауки служат средством пехотной поддержки клонов. Гренадеры представляют собой касту рядовых солдат. У них полностью отсутствует страх или проявление эмоций. Главным стимулом служит возможность повышения, которая открывает для них мир полноценного совершенства. Система простая и эффективная для управления клонами. Хотите получить возможность размножаться, иметь собственное имя, а не порядковый номер и возможность испытывать эмоции? Действуйте во благо совершенства, и перед вами откроются ворота в рай. Зигфрид иногда поражался, как лидерам вообще пришла в голову идея человеческого муравейника, но она работала. Работай ради дела совершенства и получишь доступ в ветераны, что откроет для тебя поистине новую вселенную. А клонов заводы в Антарктиде клепали просто в промышленных масштабах. И штандартенфюреру стоило больших усилий представить, сколько же сил было затрачено фьючертех на тайную постройку во льдах купольных городов. Невероятный по своей дерзости и масштабу замысел. Понятное дело, что для создания даже одного такого города потребовалось приложить много усилий. Тем более проделать это тайно. Но стоило Третьему рейху получить первый такой город, и дальше все пошло расти как грибы, в геометрической прогрессии. Под ледяным панцирем шестого материка скрывались огромные запасы ресурсов. Они пошли на постройку новых купольных городов, а создать в получившихся пространствах биореакторы и запустить закрытый цикл производства биомассы было вполне реализуемой задачей. Тем более с теми запасами криля, что плавает в водах Южного океана, ограниченного замкнутым течением западных ветров. «Карл, что у нас на обед? Опять гороховый суп с криль-пастой и хлореллой?» «Так точно, Герхас. Гидропонное сельское хозяйство оставляет мало шансов на вкусовое разнообразие, но вот грибы, хлорелла, горох, картошка и крольчатина в меню есть всегда. Ну и по мелочи из пряностей, чтобы посыпать всю эту пресную бурду для вкуса. Даже чай пришлось подгонять под условия купольных городов с их искусственным освещением. Энергию давали геотермальные станции, что позволяло поддерживать нужные условия в обширных многоуровневых гидропонных фермах. Значит, Карл, пообедаем, пока есть время. Нужно больше земли. Волгоград. Ставка. Штаб уже несколько недель жил в режиме тотального аврала. Царила неразбериха от перемещения военно-промышленного центра СССР в Новый мир, по словам главы местного картеля, называвшейся Азерот. Резкое перемещение из суровой зимней Сибири в местный тропический рай было очень неожиданным. Традиции служб ЖКХ грубо попраны высокой физикой, лето тоже случилось внезапно. Свеженазначенный министр здравоохранения Илья Фокин сокрушался по поводу такой встряски для здоровья граждан. К счастью, городской медцентр мог планово поставить должное количество препарата для иммуноблокадных уколов в расчете на 3 миллиона человек. Андрей, что там у нас с формой? Лейтенант Андрей Карпов, адъютант генерала Виктора Храмова, тут же нашел свежий доклад от главного снабженца. Товарищ генерал, летней формой обеспечены 2/3 личного состава. Преимущественно мотострелковые части, инженерные войска и моряки. Танкисты с авиаторами пока ходят в штатском и в том, что списано в прошлом году по износу. Генерал удовлетворенно крякнул, прекрасно зная, что они едва не стали героями анекдота с этой ситуацией. Капиталисты любят зубоскалить о том, что русские в шубах ходят круглый год. Да уж, ну хорошо, что хоть так. А есть из чего пошить новую форму. Адъютант вновь сверился с данными докладов на персональной переносной ЭВМ. То, что капиталюги называли ноутбуком в чугунном исполнении от советского пролетариата, могло забивать гвозди и кроить черепа неприятеля без всякого вреда для себя. Несколько ателье в городе сейчас над этим работает в 3 смены круглые сутки. Планируется удовлетворить наши нужды и создать необходимый запас на будущее в течение этого месяца. А ваш приказ о бережном отношении к выданному обмундированию доведен до всех низших офицеров и рядового состава. Хорошо. Между тем в зале присутствовало еще несколько человек, которые нынче составляли руководство провалившегося в новый мир кусочка СССР. Бывший председатель горисполкома товарищ Михаил Власов, а ныне просто генсек, сидел во главе стола и также думал над сложившейся ситуацией. Местный СССР, несмотря на свою малочисленность по сравнению с родным миром, уже успел наворотить в Азерате дел. Благо, все они свершились к вящей пользе мирному населению и процветанию советского государства. Начать стоило с успешного отражения агрессии оливково-кожих капиталистов и работорговцев из местного картеля гоблинов. Оливки оказались едва ли не вершиной местного научно-технического прогресса, который шел совершенно сумасшедшим путем развития, подтверждая и повторяя давно известные болезни всех капиталистических стран. Наука, социальные институты и общественное развитие гоблинов ярко демонстрировали неразрешимые противоречия, возникающие из-за подчинения всего лишь материальной выгоде. Заодно вскрылось, что естественное развитие гоблинов было нарушено на стадии первобытной общины из-за мутации от еще неизвестного советской науке минерала под названием кизанит. Однако, при всей своей ущербности первые захваченные и ассимилированные местные жители смогли серьезно помочь с пропитанием на первое время. Как и полагается капиталистам, они содержали частную армию, которая вся была перебита, а провиант остался. Хотя для 3 миллионов советских граждан это было каплей в море, куда большую ценность имела информация. Но довольно об аграриях, там сами разберутся с ученой помощью, а вот политико-географическая карта региона не радовала. С завоеванием территории гоблинского картеля в соседях у СССР оказались опасные племена каннибалов и ксеноедов, мурлоков, кентавров, песчаных троллей. Причем Тюлливикс, остальные гоблины и даже агры в один голос твердили о том, что хоть как-то сотрудничать можно только с песчаными троллями, а остальные представляют собой поистине зверолюдей и полуживотных. Подобный шовинистский антропоцентризм вызвал у советского руководства праведный гнев, на что гоблины и агры справедливо заметили, тролли при том, что они также практикуют ксеноедство и каннибализм, все же являются обладателями пускай и первобытной, но вполне понятной культуры со строгим сводом законов. Тогда как у мурлоков с кентаврами царит право сильного и царство первобытного инстинкта. Формулировки были, конечно, другими, но присутствовавший на допросах Леонид Юрьев в своем докладе отразил все именно так. «Товарищ генерал, вы отправили кого-нибудь на разведку территории кентавров». Генерал отвлекся от беседы с адъютантом и повернулся к генсеку. Храмов сейчас по факту исполнял функции министра обороны и начальника генштаба по совместительству. «Я послал туда Волкова, роту Симонова на трофейных багги и эскадрилью карателей Щукиной. Громов и Тенгриев поехали разбираться с мурлоками. Почему мне не доложили? Так вот же доклад, перед вами. Я, собственно, жду, когда вы ознакомитесь. На наши патрули напали мурлоки. Был налет на порт, что мы создаем вместо гоблинской базы. Эти лягушатники сделали попытку подобраться и к Волкограду. Но они не знали, что море хорошо прожаривается тесло орудиями скатов. Вот как. Сейчас ознакомлюсь с вашим докладом». Потерев устало переносицу, генсек осмотрел бумаги перед собой, нашел доклад Храмова и принялся его внимательно изучать. Не успели они провалиться в другой мир, а уже ведут войну на выживание. Хорошо, хоть уровень технологий позволяет доминировать над местными дикарями, но как долго это все продлится? Павгарика Абардаева. Когда СССР основал Волгоград, то на место строительства распределили 1000 строителей, которые получили бесплатные квартиры и рабочие места. Партия основала этот город с целью спасти эвакуированный с линии фронта народ. Гарик был и тем, и другим. И сейчас он строит порт на базе оливок. Как ни странно, но эти гоблины не шарахаются в страхе, а назойливо лезут ко всем под руку. Абардаева как работника крана изрядно бесила, когда в обеденный перерыв его расспрашивали, как все это работает. Если бы он знал их язык, то ответил бы. Но он не знает. Да и пусть, его дело маленькое. Да и не один порт строится сейчас. В данный момент строится такой же брат-близнец на песчаном перешейке. Также организуются бригады рыбаков на скатах и спешно мобилизованных судах вплоть до гоблинских лоханок, выяснился изрядный недостаток специализированных траулеров. Уже сейчас эти мирные советские ладьи глушат и собирают косяки рыб. Только попадается чертовщина всякая в сети. От креветки, которая по ходу дела разумная и посылает тебя на своем писклявом языке, до «Сталин застрели меня, змееподобных мужей». Последние даже мириться не хотели и атаковали, как только их отпускали, но, к счастью, затейливые трезубцы не могли повредить стальные корабли, а вот оттока скатов у бедолаг не было защиты. В этой связи радовало то, что СССР снова может построить могучий флот и обезопасить родину. Порты строятся, краны стоят, верфи производят корабли, а рыболовные шхуны ловят рыбу. Скоро его страна поднимет голову и покажет себя миру. Да что там миру, всему живому не устоять перед мощью СССР. ПАВ Анатолия Волкова и киберпса Чацкого. К такому жизнь бравого десантника не готовила. Дядя Вася в гробу переворачивается со скоростью хорошего электродвигателя. Потому как сейчас Анатолий Волков что есть дух угнал пешком по степи, только и делая, что встревая в разборки с местными обитателями. Спасибо тебе, военная промышленность родной страны, за десантную винтовку, ибо с ее помощью кентавры отстреливаются на раз-два с довольно приличного расстояния. Сражаться в ближнем бою с этими гадами у десантника не было никакого желания. Хватило боестолкновения с довольно крупной группой кентавров-охотников. Тот, кто сказал, что кентавры-дикари, был прав, но штабисты даже не подозревают пока, какие крутые это дикари. Волков был вынужден вступить с недобитками в ближний бой и чудом остался жив. Начать надо с дикой живучести этих четырехногих гадов. Плюс копыта служат естественным оружием против гуманоидов. Короче, скрестите дикого варвара с диким жеребцом и получите результат. Второй заковыркой стала магия. Когда писали апрельские тезисы, то магию и прочую мистику считали мифами и средством закабаления угнетаемых народных масс, чтобы держать их в невежестве и манипулировать сознанием. Это потом появилась псионика и развитие науки породило целый сон открытий в области менталистики. Вот только если местные используют псионику, то совершенно иного типа. То, что это дикая шаманская магия, советы были вынуждены признать, когда один из самых здоровенных кентавров, которого каратели разорвали на части, вдруг исчез в ослепительной вспышке и появился совершенно здоровым. А тот факт, что эта скотина умудрилась из лука прострелить лобовое стекло одного из вертолетов, заставляет признать наличие невозможного. Благо стрела кентавра не убила пилота, застряв в полимерном стекле. Именно эти обстоятельства диктовали советским солдатам необходимость новой тактики. Дальний бой и своевременная разведка. Волкову, конечно, проще с новой доктриной, ибо лазружье решает, но все равно спокойнее на душе, когда тебя страхуют боевые дроны-колобок, способные пустить в ход свои когти из высокопрочного сплава или предупредить об опасности. Гррррр. Чацкий предупреждающе зарычал, привлекая внимание хозяина. Поскольку обоняние киберпса было сильнее, чем у грифа-индейки, тираннозавра и короткомордого медведя вместе взятых, то он засекал приближение кентавров за несколько километров. Вот и сейчас верный напарник точно расположился в пространстве по направлению будущей атаки. Их боевая двойка как раз занимала небольшой холмик, поросший высокой травой, когда показалось весьма необычное зрелище. Кентавры-подростки, судя по всему, юные влюбленные. Вот же принесло детишек. Волков смотрел в оптический прицел за перемещением условно-гражданских лиц вероятного противника и не знал, что предпринять. По-хорошему, требовалось пропустить подобных персонажей, но интуиция не давала этого сделать. И потому советский разведчик продолжил внимательное наблюдение за объектами. Ах вы уроды! Выстрел из десантной винтовки прозвучал в степи и оба подростка свалились на землю без голов, лопнувших от попадания как спелые арбузы. Принять решение о ликвидации подростков Анатолию помог деликатес, которым влюбленные кентавры закусывали, зажаренный младенец тролля. Гав. Чацкий выразил этим поддержку решения хозяина. Минус два ксеноеда, больше шансов на выживание СССР. Капитана посетило чувство правильности происходящего. Некоторые тупиковые ветви эволюции надо обрезать. Анатолий вспомнил недавнюю статью в журнале о новых открытиях в области эволюции человека. Кроманьонцы смогли избавиться от каннибализма и победили менее адекватных неандертальцев. Человек, это звучит гордо. Ха, скорее геморно. Гав. Да, приятель, это то еще испытание нервов и убеждений на прочность. Капитан не был силен в философии, но был уверен, что эти подростки, случись им его заметить, не стали бы убегать, а наоборот обрадовались бы дармовому мясу. Гав. Внезапно киберпес заволновался и стал метаться на месте, пытаясь понять, что же он чувствует. Подобное поведение для такого опытного бойца, как Чацкой, было не характерно. Зуб вызывает коготь. Ответьте. Коготь на связи. Чего надо, зуб? У меня тут киберпес почувствовал нечто странное, волнуется. По рации было слышно, как эскадрилья карателей поливает огнем какую-то цель под собой. Сейчас будем у вас. Мы тут очередную деревню кентавров зачистили. Капитан Волков внезапно услышал странный шум, как будто целое стадо бегемотиков галопирует марафоном по местности. И надо сказать, что оное стадо выскочило из-за дальнего холма с запада. Живность, похожая на древних гигантских млекопитающих с лопатовидными рогами на кончиках морды, спешно убегала от не менее экзотического хищника. В роли оного выступало подобие динозавра, который к тому же искрил, как башня Тесла. Коготь, у меня тут стадо бегемотиков и динозавр, дуй сюда, уже летим. Прикинув обстановку, Анатолий вскинул свою винтовку и дождался удобного момента. Этот момент случился, когда чудовище в очередной раз распахнуло зев, чтобы испустить молнию. Грянул выстрел, и пуля влетела аккурат в закрывающуюся пасть динозавра, разворотив тому глотку. Бегемотики тут же остановились, когда динозавр забулькал и захрипел, повалившись на бок в агонии. Нет особой нужды рассказывать дальнейшие события. Капитан живо сообразил, что убегающие травоядные скорее всего являются съедобными, раз такой крупный хищник за ними погнался. Волков не был бы отличным стрелком, если бы не был охотником от рождения. Эта семейная черта обеспечивала его специфические знания. Соответственно, оценив пугливую реакцию бегемотиков на подкатившие багги и прилетевшие каратели, Волков смекнул, что чем пичкать потенциальную еду транквилизаторами и тащить вертолетами, проще пригнать стадо на побережье. Именно так они и поступили. Деревня Мурлоков в 30 километрах севернее гоблинской базы. Мурлок-смотритель сидит на башне. Он всматривается вдаль, чтобы на его деревню не было внезапных атак. Мурлоки – частая добыча для хищников, нак и кентавров. Лягух тщательно осматривает окрестности, выискивая возможную угрозу. Дозорный всего на пару секунд отворачивается, чтобы взять отложенную на перекус рыбу. Однако когда он возвращается к прерванному занятию, то сразу увидел их, железных жуков, шедших между деревьями и каменными россыпями. Смотритель сразу схватил раковину рог, но так и не успел дунуть. Огромная тень, стремительно закрывшая дневное светило, была последним зрелищем в его жизни. Павла Ивана Громова. Вышка уничтожена. Коротко доложил пилот серпа, запрыгнув и раздавив хлипкое строение своим шагоходом. Ивану трудно поверить, что их отряду приходится играть роль капиталиста-нациста. Ему выдали жнецов серпов и пятерку молотов для прикрытия. Также ему доверили 200 солдат от призывников до ПК «Костер», тот же чистильщик, только с огнеметами вместо ядреных токсинов, вмиг разъедающих даже сталь. Костры были поставлены на поток буквально пару дней назад, чтобы помочь советским солдатам и в то же время снизить нагрузку на химпром. Советы столкнулись с тем, что запасы ценных ресурсов не бесконечны. К тому же новообразованный СССР в Азероте уже начал разрабатывать броню, оружие и другое снаряжение нового поколения, так как старые, бывает, не совсем подходит под новые доктрины и условия. Главная проблема в нехватке ресурсов и избыточности вооружения в условиях, близких к земной эпохе великих географических открытий. У тех же армагеддонов пока нет достойной цели. Да и производить десяток разных платформ по танке невыгодно, когда уже существует молот, доказавший свою эффективность во множестве сражений и военных операций. Иван уже слышал от Тенгриева, что планируется переделать молоты в модульные конструкции для быстрой замены орудия на специализированные средства типа установок Тесла или Костер.